Глава 21. Кроутон Эрош. «Чего?» — прошипел я, хотя хотел заорать в голос. Но у драконов тоже хороший слух, и, несмотря на льющуюся воду в душе, объект мог нас услышать. «Свидание с этим? Ты говорил ей, что он бабник?» «Конечно, говорил», — отозвался Рон. «Эй, хоть бы что. Он только появляется, она тут же плывет. Он же нам все задание запорит. Если он разобьет ей сердце, не видать нам Пегаса, как своих ушей!» Уши Рона дрогнули, потому что вода внезапно перестала литься, и он понизил голос. «Мне кажется, он пытается что-то пронюхать то ли про нее, то ли про нас. И его дело не имеет к нашему никакого отношения. Сдалась ему Майлин. Это ему надо говорить. Мы не можем вмешиваться в жизнь объекта, если события не угрожают реализации проекта». «А он угрожает!» Я снова перешел на шипение. «Ты ведь знаешь его послужной список. Мы не можем допустить, чтобы кто-то...» Мне пришлось резко замолчать, потому что раздался щелчок, открывшийся наверху двери, потом шаги, и в конце концов в комнате появилась Майлин. Ее волосы были влажными и рассыпались по плечам, на которые она накинула короткий белый халат. Майлин одарила нас нежной улыбкой, взяла свою расческу с тумбочки возле входа и вернулась в свою комнату. «Дрянь!» — ругнулся я, вытащил из ящика на кухне колбочку подавителя и кинул вторую брату. Рон молча опрокинул колбу, а пустую сложил обратно в ящик. Кристин Лескар. День прошел продуктивно. На практикуме по общей магии я, наконец, начала понимать, как работать стихиями, и показала результат, которого не ожидала даже сама от себя. Хотя мне и раньше поддавалась сила, но мне даже в голову не приходило, что управлять ей может быть так легко. Дело, конечно, чуть не кончилось пожаром, и профессор настоятельно попросил меня воздержаться от экспериментов вне специальных аудиторий и полигонов, но настроение у меня здорово поднялось. За учебой я почти не заметила, как пришло время встречи, назначенной мне мистером Кристианом. И когда я осознала, что до нее остался всего час, начала здорово волноваться. Котики ходили рядом безмолвными рабами и старались предугадать каждое мое желание, а мои мысли были только о кабинете мистера Кристиана. Сложно было сказать, что именно меня так заводило. Не только его тело и точеные скулы. Многие драконы могли похвастаться прекрасным телосложением. Не только его внимательность и обходительность. Нет, было что-то другое. Наверное, загадка, которую я чувствовала в нем. И настойчивые предложения Кэрри не приближаться к нему. Словно подросток, которому родители запретили встречаться с мальчиком, я испытывала еще больше интерес. И все это подогревалось моими подозрениями. Встретившись с Идой за обедом, я спросила ее о том, что говорят в академии про мистера Кристиана. Мне было прекрасно известно, что это был его первый триместр в Скайхолле, и ожидала, что ничего особенного не всплывет. Но я ошиблась. Новенький профессор привлек внимание адептов с факультета драконов, и слухи о нем быстро распространились на остальную академию. Для меня не было секретом, что половина моей собственной группы при его приближении истекала соками жаждущей любви, потому как лично чувствовала этот терпкий запах. Но не ожидала, что им уже заинтересовались и на соседних факультетах. «Все говорят о том, что он якобы прикрывается адепткой, чтобы к нему не подкатывали. А тебе, конечно», — доверительно добавила Ида, склонившись над столом так, чтобы ее слышала только я. «Ты ведь уже знаешь, что о тебе всякое говорят. Что ты принцесса или знатная дама из Шигару, которая скрывается здесь от беспорядков и покушений в беспокойном государстве. А другие считают, что ты просто бездарная выскочка. Прости, Крис, я просто передаю то, что говорят люди». «Ничего, я уже привыкла не обращать внимания на мысли неумных людей», — отмахнулась я, «и сочувствовать отсутствию мозгов». Ида прыснула и продолжила. «В общем, мнения разделились, и выводы насчет нового профессора тоже. Одни считают, что он просто прикрывается тобой от повышенного интереса со стороны адепток, другие, что таким образом он скрывает свою давнюю порочную связь с профессором Мерсо Лин. Третье, что с помощью тебя он пытается получить повышение по службе». «По какой службе?» — не поняла я. «По той, от которой его отстранили. Никто не знает точно почему, но где-то он сильно накосячил, так что Совет Саргонов отлучил его от боевой службы. И теперь ему можно будет вернуться только после нескольких лет социальных работ. Так он и оказался здесь. Живет в общежитии, довольствуется собственными сбережениями, которые успел скопить за годы службы, ну и поддержкой клана, конечно. А еще в Скайхолле есть одна дракониха, прости, драконица, которая училась в Айсхолле на первом курсе, когда мистер Кристиан заканчивал обучение. Она говорит, что на нем были помешаны все девчонки. И хотя он ни с кем не заводил серьезных отношений, никто не мог заранее предугадать, кому он откажет, а кому нет. Она перевела дыхание, сделала глубокий вдох, а потом заглянула мне в глаза и шепотом уточнила. «А правда между вами что-то есть?» Я посмотрела на нимфу. Мне мало что было известно о нимфах, редкий гость Веригии, да и учебники по расам мне не попадались. Этот предмет должен был у нас начаться только во втором триместре, и я не торопилась закрывать пробел в своих знаниях. Но сейчас меня интересовало только одно. Может ли она почувствовать мое настроение по запаху так, как его могли чувствовать драконы? Зная Иду, я не хотела говорить ей о запланированной встрече. Как она собирала слухи, так с тем же успехом их и распространяла, чему свидетельством было все то, что она выложила мне за обедом. Кроме того, рядом сидели наши рабы, устроившись на особых подушках у наших ног. Да, даже обедали господа с рабами за отдельным столом со специальными местами для рабов. И те прекрасно могли слышать наш разговор. Уж Кэрри-то точно. «Черныш», — позвала я одного Кэрри, — «отнеси подносы помывочную. Снежок, а ты сходи за чайничком чая». Когда котики послушно удалились, я зашептала. «Не знаю, что между нами происходит, правда?» Он постоянно оказывается рядом, куда бы я ни пошла, и это немного пугает. И заводит. И страсть как разжигает любопытство. Но об этом я решила умолчать. «Он же не маньяк какой!» — прошептала в ответ Ида. «Может, ты ему в самом деле приглянулась? Не просто же так он пригласил тебя на бал?» «Это и странно», — ответила я в надежде, что она вспомнит еще какие-нибудь особые слухи об этом драконе. «Перед личной встречей мне нужно было быть во всеоружии. Я ведь ничем не примечательна, простая адептка с первого курса, да еще не прошла ни на один основной факультет. Чем я могу быть ему интересна?» «Шикарной шевелюрой», — хихикнула Ида. «А если серьезно, то тут одно из двух. Либо он на тебя запал, либо правы те, кто считает, что он надеется использовать твое положение». «У меня нет никакого положения», — возразила я. «В самом деле?» Ида вскинула бровь, и я без труда догадалась, что она сомневалась в этом не меньше, чем все остальные. «Да!» — шепотом воскликнула я и осеклась. «В самом деле, чего это я? Пусть думают себе, что хотят». Поэтому я подобралась, сделав невозмутимое лицо, и бесстрастно пожала плечами. В это время котики вернулись, и Снежок поставил перед нами поднос с чайничком и чайной парой. «Так что там насчет клуба господ?» — спросила я и начала разливать чай. Разговор с Идой меня не особенно успокоил. Догадок становилось все больше, и я должна была во что бы то ни стало разобраться в том, что происходит. Вернувшись домой, я первым делом приняла душ, потом просушила волосы с помощью ветряного артефакта и, достав небольшую косметичку, купленную взамен той, что испортили грабители, сделала легкий макияж. Волновалась сильнее, чем перед первым свиданием. А когда спустилась из спальни в гостиную, котики смотрели на меня так, что стало немного неудобно. Я воспользовался одним из платьев, которое местная портниха сделала из моей старой одежды. Перешитые и дополненные пышными подъюбниками, кожаным корсетом и медными украшениями, они смотрелись новенькими, буквально с иголочки, и подчеркивали мою фигуру. Я наконец-то почувствовал себя настоящей драконицей. В воздухе возник легкий аромат кошачьих гормонов. Я уже научилась его отличать и теперь довольно улыбалась, осознавая, насколько привлекательна для своих Кэрри. В тот момент я не сомневалась, что они тоже жалели о заключенном нами контракте. «Госпожа, вы прекрасны!» — выдохнул Снежок. Приблизившись ко мне, он сделал красивый поклон и прикоснулся губами к тыльной стороне моей ладони. Он умел быть по-настоящему галантным. «Сейчас вы сопроводите меня до Академии, а затем будете ожидать на крыльце», — сказала я. — Меня ждет конфиденциальная встреча. «Согласно договору, мы неотступно следуем за хозяйкой, выполняем все ее поручения и изучаем жизнь чуждого нам народа», — возразил Снежок. Мое поручение — стоять на крыльце и считать, сколько человек покинуло Академию, пока вы меня ждете». Губы Снежка напряглись, но спорить он не стал, только поклонился и покорно ответил. «Как скажете, госпожа, слушаю и повинуюсь». Вот что мне нравилось во всей этой ситуации. Решающее слово всегда оставалось за мной, даже если они были со мной не согласны. Я поправила серьги перед зеркалом, а потом с улыбкой обернулась к котикам. «В таком случае идем». Спустя несколько минут я замерла перед кабинетом своего профессора. Мне казалось, что все смотрели на меня, что каждый, проходящий мимо, думал, что я пришла сюда, чтобы позволить профессору повалить себя на стол. И хотя отчасти оно так и было, почему-то я отчаянно смущалась. «Чего боишься?» — прошептала я самой себе. «Давай!» И постучала, быстро и решительно. Дверь распахнулась почти сразу. «Так и думал, что это ты», — улыбнулся профессор. «Заходи, в этом кабинете можно на «ты» и по имени, нас все равно никто не услышит». «Никто?» — уточнила я. «Да, во всех профессорских стоят шумоподавители». Мистер Кристин переставил свое кресло так, чтобы между ним и креслом для посетителей не стоял стол, а потом жестом предложил мне сесть напротив. Это не очень походило на романтическое свидание. Никаких свечей, страстного приветствия, намеков и подмигиваний. Даже одет он был в ту же одежду, что и утром на первой паре, и я могла ощутить аромат его тела, который странным образом заставлял сердце биться сильнее. Я медленно втянула носом воздух, одновременно успокаиваясь и пытаясь уловить запах его настроения, но этот дракон словно умело скрывал все, что думал и чувствовал. «Мистер Кристиан», — решительно произнесла я, решив внести ясность для начала хотя бы в этот вопрос, «вы ведь учились на боевого дракона». «Безопасника», — вновь поправил он. Я кивнула. «Да, и вы служили в службе безопасности Веригии, верно?» «Откуда тебе столько обо мне известно?» — улыбнулся он. «Про вас уже все и всем известно в стенах этой академии», — заметила я. «Вы не особенно старались скрывать свое прошлое». «Мне нечего скрывать. Поэтому никогда особенно и не беспокоился о возможных слухах. А почему ты меня спрашиваешь об этом?» «Вы знаете, что обычно запах человека, дракона или там нимфы выдает их чувства. Но по вам непонятно ни в каком вы настроении, ни как вы относитесь к чему-либо. Будто для вас все происходящее лишь игра». «Почему не может быть такого, что у меня просто устойчивый эмоциональный фон?» — спросил он. «Наверняка ты порой замечала некоторые колебания». Это была правда. В момент, когда он поцеловал меня, я действительно почувствовала какие-то колебания, и они тогда вскружили мне голову. Но то был лишь раз. «Скажите прямо, вас научили скрывать свои мысли и чувства?» — спросила я в лоб. «Ментальная защита, да? Я читала, что Лораны способны на такое, и хотя вы не Лоран, но могли освоить эту технику». Улыбка мистера Кристиана чуть померкла. Он усмехнулся, но не так задорно, как обычно, а немного грустно. «Так и есть», — ответил он столь же прямо, сколь прямым был вопрос. «Тебя это волнует?» «Волнует!» — выпалила я. Сердце застучало быстрее, и я была уверена в том, что он в тот момент читал меня как открытую книгу. «Да, я не понимаю, что происходит и что у вас на уме. Если вы надеялись, что я с порога брошусь вам на шею, то знайте, не дождетесь, пока я не пойму, что происходит». «Не ожидал», — спокойно ответил дракон. До этого, сидевший расслабленно, он склонился ко мне вперед, широко расставив ноги и опершись локтями о колени. Заглянул мне в глаза снизу вверх. И почему-то мне стало не по себе от пронзительного взгляда изумрудных глаз. Такими зелеными и горящими одновременно могут быть только глаза настоящего огненного дракона. Я почувствовала, как огонь, что полыхал у него внутри, передался мне, мешая дышать. Грудь вздымалась все выше при каждом вдохе, а сама я продолжала надеяться, что сейчас он развеет все мои сомнения, и я смогу забыть о них навсегда. «Не ожидал», — повторил дракон после небольшой паузы, который словно проверял на прочность мои нервы. «Вернее, надеялся, что этого не произойдет, потому что иначе этот разговор был бы намного сложнее». Сердце пропустило удар, а потом рухнуло куда-то вниз. «Что вы имеете в виду?» — дрожащим голосом спросила я. «Что я пригласил вас для личного разговора, мисс Лескар, но совсем иного рода». Внезапный переход на «вы», отсутствие улыбки на губах. Я ожидал, что он вот-вот засмеется и скажет, что пошутил, но этого не произошло. «В таком случае я вас слушаю, профессор», — ответила я холодно. «Если он думал, что я маленькая наивная девочка, которая будет скакать перед ним на задних лапках, то не на ту напал». «Я хотел бы извиниться за тот поцелуй и прояснить, что он ничего не значил». «С чего вы взяли, что я придала ему значение?» — хмыкнула я и скрестила руки на груди. «Вы же не думали, что я такая же, как наивные первокурсницы, которых вы встречали прежде?» «Я рад, что это не так», — улыбнулся он. «Если это все, что вас интересовало, то могу заверить, что у меня к вам нет никакого интереса», — соврала я, хотя прекрасно понимала, что он на эту ложь не купится. «И в таком случае я пойду». Он, понимающе покивал, и я уже чуть было не ушла, забыв обо всех вопросах, которые собиралась задать. Все должно было пойти не так, совсем не так. Все должно было произойти ровно наоборот. Он бы жаждал прикоснуться ко мне, а я бы сохраняла холодность до того момента, пока он не ответил бы на все мои вопросы. Когда и что пошло не так? «Пойми, Крис», — сказал он мягко и потянулся ко мне рукой, прикоснулся к ладони теплыми пальцами. Я молча наблюдала. «Пойми, я не из тех, кто разбивает девушкам сердца, и не из тех, кто их использует. А еще я знаю, что ты другая, не такая, как драконица Веригии». А вот это замечание меня напрягло по-настоящему. «Не совсем понимаю, о чем вы». «Теневой дракон», — доверительным тоном проговорил мистер Кристиан, «не склонен влюбляться попусту». «Я все еще не понимаю». «Вы не знаете, что гормональная система теневых отличается от стихийных?» «Мне казалось, я такой же дракон, как и остальные. Никогда не замечала разницы». «А вы много общались с половозрелыми драконами?» «Достаточно», — фыркнула я и отвернулась. Кристиан зацепил меня за больное, хотя вряд ли знал об этом. Драконов в моем окружении действительно почти не было. Родители вели уединенный образ жизни и никогда не отправляли меня в школы для драконов. А на все мои вопросы отвечали, что я пойму, когда вырасту. Ну вот, я выросла. И все еще не понимала, за что они так со мной обошлись. «Драконы Веригии легко влюбляются, легко отпускают. Легко заводят любовников, иногда по несколько сразу. Это нормально для нас, но не для людей и не для теневых драконов». Я посмотрела на окно, за которым медленно темнело небо. Что-то действительно было в его словах. Я читала книги, слушала истории, которые пересказывали друг другу мои одноклассницы, и не могла примерить на себя подобную легкость. «Я с детства мечтала о настоящей любви», — тихо проговорила я, не сводя взгляда с окна. «Знаете, о принце на белом коне, о красивых ухаживаниях, о цветах и подарках, о долгих разговорах под луной, путешествиях и шуме волн, которые бы разбивались о скалы только для нас». «Понимаю», — голос мистера Кристиана стал тихим. Он опустился на одно колено передо мной, взял меня за руку и попытался заглянуть в глаза, но я словно под гипнозом смотрела только в окно, чтобы случайно не сморгнуть слезы. Я ведь сильная. Я не из тех, кто плачет из-за такой ерунды, как детские мечты. «Все это будет у тебя, Крис», — произнес мистер Кристиан таким голосом, словно пытался достучаться до меня. «Но я хочу, чтобы ты поняла, что все это случится не со мной. Поняла как можно раньше». Я медленно кивнула. «Да, теперь я понимаю. Возможно, вы правильно сделали, что сразу подняли этот вопрос. Но не думаю, что я ждала от вас чего-то подобного. Вы не обязаны меня успокаивать». «В таком случае, если мы закрыли этот вопрос, то я хотел бы спросить тебя кое о чем». «Позвольте сначала я. Весь день меня не покидали некоторые мысли, и я надеялась, что вы сможете прояснить некоторые моменты». «Если ты о тех слухах, которые ходят насчет нас с тобой...» «Нет», — я твердо покачала головой. «Мистер Кристиан, почему вы постоянно оказываетесь там, где я? Некоторые считают, что это я прилипла к вам, как банный лист». Моих губ коснулась усмешка. «Но нам с вами прекрасно известно, что это совсем не так. Теперь я понимаю, что причина и не в том, что вы положили на меня глаз. Так в чем же дело?» Я вызывающе посмотрела ему прямо в глаза. И он встретил этот взгляд, но не ответил. Секунды шли одна за другой. Я ждала, сдерживая желание вытрясти из него ответ, в надежде, что он сейчас соберется с мыслями и скажет, как есть. Но молчание затягивалось. «Я не уверен, что будет лучше ответить на этот вопрос», — наконец произнес он. «Дело в ней, да?» — невесело усмехнулась я. «Профессор Мерсо, у вас не отношения, а я нужна была для отвода глаз. И кто этот тип, которого она притащила на бал?» Профессор неожиданно прыснул, а потом расхохотался. «Этот тип!» — воскликнул он, утирая слезы. «И я его встречал. Проходил как-то по делу о подпольном борделе. Мальчик по вызову. Клятвенно обещал бросить это дело». Мистер Кристиан говорил, не переставая истерично хихикать, и я невольно заулыбалась в ответ. «Видимо, замаскировал свою деятельность под более легальную. Вроде сопровождения. Зуб даю, он тоже меня узнал, и весь вечер ходил и оглядывался, опасаясь, что я снова загребу его в участок». Отсмеявшись, Кристиан шумно выдохнул и с улыбкой покачал головой. «Меня с Тианой ничего не связывает, кроме давнего курьезного случая, о котором я уже давно забыл. Так что мне незачем использовать адептку в качестве прикрытия. Да и смысл скрывать такие отношения. Мы даже не с одной кафедры». «Тогда в чем дело? Почему вы так заинтересовались мной?» «Дело в твоих Кэрри, Крис», — проговорил он, глядя мне прямо в глаза, и у меня почему-то по спине пробежали мурашки. «И если ты сейчас честно ответишь на пару моих вопросов, то у меня больше не будет причин постоянно оказываться рядом». «Значит, мне не показалось, что между вами есть какое-то напряжение», — сказала я, стараясь сохранять спокойную бесстрастность. «Что же не так с моими Кэрри? Они тоже попались на нарушение закона, как тот мальчик по вызову, что сопровождал профессора Мерсо?» Мистер Кристиан продолжал смотреть мне в глаза. Он даже не мигал. Взгляд его был пронзительным, он словно проникал мне в голову сквозь радужку глаз. И я не выдержала первой. Отвернулась. «Какие вопросы вы хотели мне задать, профессор? Давайте покончим с этим». «Что в тебе особенного, Крис? Кто ты такая?» «Особенного?» — я пожала плечами. «А что именно вас интересует? Раз своя принадлежность вам известна, так же, как и про долги моего отца, из-за которых у меня возникали проблемы с коллекторами. Что еще? Ах да, душевнобольная матушка, которую уже 2 года не могут вылечить в местных больницах. Что еще во мне может быть особенного?» «Почему ты под охраной спецслужб Элона?» — проговорил он. Я сначала не поняла его вопроса и несколько мгновений смотрела на профессора, глупо моргая. «Чего?» — нахмурилась, когда смысл сказанного до меня все-таки дошел. «Хм». Мистер Кристиан выпрямился и откинулся на спинку своего кресла. «Значит, я бы в любом случае не смог из тебя выудить информацию. Бездного днища». Он раздраженно ударил кулаком по ручке кресла и задумчиво уставился в сторону, будто меня здесь вовсе не было. «Мистер Кристиан», — осторожно обратилась я. «Зови меня просто Крис», — буркнул он, продолжая сверлить взглядом точку где-то в области книжного шкафа. «Крис, о чем ты только что говорил?» «О том, что твои якобы рабы на самом деле спецагенты Элона, и они либо охраняют тебя, либо что-то ищут, что-то напрямую связанное с тобой». «Отец!» — выдохнул я испуганно. «Наверное, они ищут моего отца. Он мог и на Элоне связаться не с той компанией». «Если только как информатор для рыбки покрупнее», — протянул профессор. «Но мне кажется, здесь что-то другое». Мистер Кристиан встал, растрепал свои волосы, отчего они упали в творческом беспорядке, и тяжело оперся о столешницу. «Прости, я не должен был втягивать тебя во все это. У вас контракт на месяц. Наслаждайся их обходительностью, пока дают». «Ты серьезно думаешь, что после сказанного я смогу просто пойти и вернуться домой к этим Кэрри, будто ничего и не было?» «У тебя есть выбор?» Он бросил на меня косой взгляд. Я поджала губы. Прежде всегда спокойный дракон выглядел совсем не так, как обычно. Его глаза были широко распахнуты и совершенно не двигались, а пальцы побелели от того, как сильно он сжал столешницу. Тогда я встала, сделала пару шагов в его сторону и, остановившись достаточно близко, чтобы положить руку на плечо дракона, тихо сказала. «Ты не профессор. Нет, ты Саргон, находящийся на службе. Тебе поручили вывести моих Кэрри, кем бы они ни были, на чистую воду?» «Нет», — мрачно сказал мистер Кристиан. «Но они на моей территории, и мне это не нравится. Надеюсь, ты понимаешь, что об этом разговоре необходимо молчать?» «Понимаю». Я села на край стола. «И я не отпущу тебя просто так. Сначала ты поклянешься хранить этот разговор в тайне на Сиенне». «Артефакт Сиенны?» Я вскинула брови. «У вас и такое есть?» «И я сниму его с тебя, как только в соблюдении секретности пропадет необходимость. Ты знаешь, как он работает?» «Примерно». «В таком случае позволь мне помочь». Я откинулась назад, опершись обеими руками о столешницу, и мистер Кристиан потянул за завязки моего корсета. Неторопливо, словно наслаждаясь процессом, он ослабил шнуровку и снял его с меня, когда я встала и подняла руки. Корсет упал на кресло. «Сиена вживляется в область солнечного сплетения?» — тихо уточнила я, потому что не была уверена, что правильно помнила. «Верно», — с чуть слышной хрипотцой ответил дракон. И я почувствовала тот самый терпкий аромат, который исходит от мужчины в моменты особой близости. И этот запах заставил мое сердце забиться быстрее. Мистер Кристиан осторожно расстегивал пуговицу за пуговицей моего платья, обнажая грудь. На мне не было белья, поскольку с корсетом в нем не было необходимости. И, может быть, меня бы это смутило, если бы запах и близость огненного дракона не сводили меня с ума. «Вы не обязаны отвечать за мои чувства», — сказала я, когда он расстегнул последнюю пуговицу чуть выше пояса. Мистер Кристиан поднял взгляд, скользнув им по моей коже, а когда дошел до губ, я подалась навстречу и почувствовала, как в то же мгновение он подался ко мне, и мы встретились где-то посередине в пылающем поцелуе. Артефакт Сиенны был безнадежно забыт. Язык профессора Саргона оказался у меня во рту, и я не смогла сдержать тихого, протяжного стона. Еще с того вечера после бала я начинала плавиться каждый раз, когда вспоминала прикосновение его губ. А при мысли о том, что этот мужчина мог бы зайти еще чуточку дальше, я едва ли не сходила с ума. И вот мы, наконец, остались наедине, и между нами больше не было сдерживающих тайн. Мистер Кристиан Саргон оказался гораздо более опасным хищником, чем я предполагала, и его опасный, полный голода взгляд устремился к моей обнаженной груди. У меня не было никакого желания прерывать то, что так спонтанно началось, поэтому я развела колени в сторону, позволяя мужчине оказаться еще ближе. Он, не задумываясь, принял приглашение, а спустя мгновение мое платье легло поверх корсета. Я оказалась в одних трусиках и тонких кружевных чулках на столе у строгого профессора. Гладкая столешница слегка холодила зад, но жар, исходивший от дракона, полностью компенсировал это маленькое неудобство. Все происходило в точности, как в моих фантазиях, за тем лишь исключением, что мистер Саргон оказался любителем доминировать. Любая инициатива с моей стороны пресекалась. Заведя мои руки мне за спину и удерживая запястье одной рукой, Крис начал ласкать мою грудь. Пальцы свободной руки терзали один мой сосок, тогда как вокруг второго сомкнулись его твердые губы. От чувственного удовольствия, что волнами катилось по телу, я больше не могла сдерживать стоны. Оставалось лишь надеяться, что на кабинете преподавателя стояла хорошая звуковая защита. Ненадолго оставив в покое мою грудь, профессор переключился на мои ключицы. Его талантливые губы находили все чувствительные точки на шее, а когда зубы сомкнулись на моем ушке, я не могла не почувствовать, насколько твердо стало в драконьих штанах. Его возбужденный член вдавился между моих ног, и все, что отделяло меня от полного завоевания, это двойной слой ткани. С тихим стоном я обхватила ногами талию профессора, мечтая о том, чтобы он не был любителем долгих прелюдий. «Кристин», — от его тихого хриплого шепота у меня по спине прошла волна дрожи. «Ты уверена?» «Да, профессор». «Бездна, как же я мечтала произнести эти слова именно в такой обстановке!» Мистер Кристиан не заставил меня ждать. Освободив мои руки, он опрокинул меня на стол. Я сама вцепилась пальцами в край прохладной столешницы и закусила губу, глядя на то, как мужчина избавляется от собственных штанов. То, что он оставался в рубашке, почему-то казалось мне особо пикантным. Несколько мгновений Крис изучал распростертое перед ним тело. Я не могла похвастаться шикарными формами, зато на моей стороне были молодость и красота. Ни шрамов, ни волос, ни лишнего жира. И судя по тому, какой огонь горел в изумрудных глазах, профессору явно нравилось это зрелище. Оставшись без штанов, он снова навис надо мной, уперев руки по обе стороны от моего тела. Его губы снова сомкнулись вокруг моего соска, а потом двинулись ниже, по вздрагивающему животу, к средоточию моего желания, где все уже пульсировало от нетерпения. Меня окутывал терпкий, соблазнительный аромат молодого, сильного дракона, и я невольно выгибалась ему навстречу, мечтая скорее принять в свое тело. Пальцы мистера Саргона дразняще двинулись вдоль края моих трусиков. Я приподняла бедра, бесстыдно предлагая ему себя, и ответная усмешка оказалась порочной и многообещающей. И как я раньше видела в нем преподавателя? Этот мужчина был кем угодно, но не профессором. Он привык получать то, что хочет, не принимая отказы. И, наверное, ему было действительно сложно сдерживать себя и не перейти эту черту раньше. Еще тогда, после бала, он мог запросто напроситься в гости и сделать со мной все, что ему захочется. Отступив на шаг назад, Кристиан наконец-то потянул мои трусики вниз. Не прошло и мгновения, как они легли поверх платья, увенчав горку моей одежды. Оставшись в одних чулках и обуви, я почувствовал себя необыкновенно раскрепощенной. Назад пути уж точно не было. Приподняв голову, я наконец смогла увидеть, с чем мне предстояло иметь дело. И, надо сказать, природа одарила мистера Кристиана Саргона подраконьей. Его большой толстый член едва заметно подрагивал от нетерпения, а при одной мысли о том, чтобы попробовать его на вкус, мой рот немедленно наполнился слюной. Но я не сомневалась, что для этого у меня еще будет время и возможность, и, откинувшись обратно на стол, позволила мужчине воплотить все задуманное. Пальцы профессора скользнули вдоль моей пылающей сердцевины, изучая и дразня. Он смотрел на меня со смесью голода и восхищения, как будто перед ним на столе было изысканное блюдо, которое ему не терпелось попробовать. И, готова спорить, именно так Крис обычно и поступал. Неторопливо ласкал руками и языком, доводя до полного исступления, но в этот раз желание владеть мной явно пересилило. Крепко удерживая на месте мои разведенные в стороны бедра, дракон приставил головку к моему входу и одним сильным движением ворвался внутрь. Я закричала от того, насколько хорошо это было. Его длина растянула меня и заполнила полностью. А когда он начал двигаться, глубоко проникая в мое тело, я поняла, что уже очень близка к оргазму. С тихим рычанием профессор подтащил меня ближе к краю стола и показал, что даже потолок рабочего кабинета может быть усеян мерцающими звездами. Захлебываясь дыханием, я протяжно стонала от острого, пронзающего меня удовольствия, которое с каждым мощным движением становилось все сильнее, пока меня не настиг локальный взрыв. И даже после этого мужчина продолжал брать мое тело, пока с громким рыком не достиг собственной разрядки. Сделав пару глубоких вдохов, мистер Кристиан посмотрел на меня, и в его взгляде было что-то похожее на жалость. «Надеюсь, у тебя нет других планов на сегодняшний вечер и ночь», произнес он, положив ладони на мои тазовые косточки. Его член дернулся внутри меня, такой твердый, будто и не было только что мощной кульминации. «Я слишком долго этого хотел, чтобы так просто тебя отпустить». Если у меня и были какие-то возражения, все они благополучно забылись, когда мистер Кристиан, не выходя из меня, медленно расстегнул манжеты на своей рубашке. Сначала один, потом другой. Я следила за движениями его длинных, сильных пальцев, забывая дышать. Меня все еще пронзало сильнейшее удовольствие, и я была полностью готова к продолжению, особенно когда смотрела на то место, где соединялись наши тела. Дракон был очень щедро одарен, и, наверное, его любовь могла бы причинить боль, но я так сильно его хотела, что не чувствовала никакого дискомфорта, только чистое, пьянящее удовольствие. Пальцы мужчины переместились на пуговицы его рубашки. Не сводя с меня горячего взгляда, он начал расстегивать их одну за другой, обнажая все больше идеальной гладкой кожи. «Я снова могу называть тебя Крис?» — спросила я хриплым после крика голосом. «Мне нравится, как ты зовешь меня профессором, когда кончаешь», — ухмыльнулся он и распахнул рубашку. Я закусила губу, разглядывая его идеальный рельеф. Знал бы он, что про себя я звала его мистером «Сладкая задница», обиделся бы или счел комплиментом? Продолжая стриптиз, мужчина скинул с себя рубашку. От его движения мое тело прошило сладкая судорога, и я застонала сквозь плотно стиснутые зубы. Мне безумно нравилось, как идеально он меня наполнял, но когда, не отрывая обжигающего взгляда от моей груди, дракон наклонился и практически лег на меня, силой входя в мое тело, я поняла, что познала еще не все грани наслаждения. Губы мистера Кристиана снова сомкнулись на моей груди, в то время как его пальцы безошибочно нашли мой клитор. «Знаешь, я представлял это с нашей самой первой встречи», — сказал он, неумолимо вознося меня на вершину чувственного удовольствия. «Что именно?» — спросила я с трудом, потому что мой голос срывался от стонов. Весь мир сузился до крошечного комочка нервов между моих ног, по которому в сладкой неторопливой пытке скользили талантливые пальцы дракона. «Кто вообще болтает во время секса? Пусть я начала первое, но он не должен был меня поддерживать». «Вот это!» Мистер Саргон лизнул меня между грудей и выпрямился. «Как я раскладываю тебя на своем столе и заставляю кричать до изнеможения!» «О, грязные разговорчики!» Мысль о том, что этот великолепный профессор представлял меня голой, вызвала у меня радостный смех. Оттолкнувшись руками, я приподнялась на локтях. «Именно так?» — спросила, приподняв брови. «На столе? Не на ваших коленях, профессор?» Его взгляд мгновенно потемнел. «Хочешь, чтобы я тебя отшлепал?» «Кажется, мне действительно этого хотелось. Но я бы в жизни не призналась мужчине в своих порочных желаниях. Не на нашем первом свидании, по крайней мере». Усмехнувшись, мистер Кристиан стащил меня со стола и опустился на стул. Я оказалась верхом на нем, мои губы напротив его губ, а он так восхитительно глубоко во мне, что мне даже не надо было сильно прыгать, чтобы получить огромное удовольствие. Жмурясь от наслаждения и кусая губы, я медленно скользила по его длине вверх и вниз, и не было зрелища приятнее, чем сходивший с ума дракон. Он пытался управлять моими движениями, и я пообещала себе в следующий раз связать ему руки. Да, определенно, усадить на стул, связать за спиной его руки и медленно довести до полного исступления, чтобы он мог только хрипло стонать и умолять о разрядке. Когда очередной оргазм сотряс мое тело, я, тяжело дыша, уткнулась носом в шею профессора. Даже после секса от него потрясающе пахло, и я не сомневалась, что всем вокруг уже известно, чем мы тут занимались. Это немного отрезвило меня. Кроу остался на улице ждать меня. Что он подумает, если я не появлюсь в ближайшее время? Отправится меня искать? А если его увидит Ида? Она ведь точно не упустит шанса трахнуть моего Керри. Прикрыв глаза, я протяжно выдохнула. На профессоре было божественно хорошо, но чувство ответственности пересилило. «Мистер Саргон», — не поднимая глаз, пробормотала я, — «мне, наверное, пора уходить». «У тебя еще есть какие-то планы на сегодня?» Приподняв мой подбородок, дракон хмуро посмотрел мне в глаза. И почему-то я не сомневалась, что он безошибочно распознает ложь. «На фоне всего того, что вы мне сегодня рассказали, думаю, мне придется объясниться с моими Кэрри. И мне бы не хотелось откладывать это в долгий ящик». «Ты не сможешь обсудить это со своими Кэрри». Взгляд Кристиана стал колючим. «И артефакт Сиенны об этом позаботится». А я уже успела забыть, с чего вообще началось это безумие. «Конечно, профессор», — кивнула я. Член дракона недвусмысленно дернулся внутри меня, послав по телу волну острого удовольствия, после чего с явным сожалением мистер Саргон снял меня со своих коленей и снова уложил на стол. «Это не займет много времени», — пообещал он и, взяв артефакт, расположил его на моем животе, над солнечным сплетением. «Сейчас я его активирую, и он проникнет тебе под кожу. Больно не будет. Но как только тебе захочется поговорить о том, что произошло в этом кабинете, артефакт начнет активно угнетать твой организм. Приятного в этом будет мало, уж поверь». Конечно, я ему верила. «А что, если я нечаянно проболтаюсь?» Страшно не было, ведь я была не из тех девушек, кто не способен удержать язык за зубами. «Эта штука убьет меня?» «Я этого не позволю», — покачал головой Кристиан. «К тому же это лишь на время. Сейчас сохранить наш разговор в секрете слишком важно». «Я понимаю», — кивнула я. «Иначе бы не согласилась проделать это с моим телом». Темная бровь дракона иронично изогнулась, а взгляд снова стал плотоядным. «А мне показалось, ты была не против», — усмехнулся он. «И ведь знал, что я имела в виду артефакт Сиенны. Но пока мужчина отвлекал меня, играя своими бровями, он, оказывается, не забывал о деле. И когда я спохватилась, артефакта на моем теле уже не было. Вот так незаметно и безболезненно он ушел под кожу и слился с моим организмом. Я не чувствовала себя как-то по-другому, ничего как будто не изменилось. Но после того, как дело было сделано, я вдруг почувствовала себя неловко и начала поспешно одеваться. Натянула на себя платье, но нигде не смогла найти свои трусики. «Профессор, вы не видели?» «Нет», — покачал он головой, странно усмехаясь. «Что ж, если он решил оставить их себе в качестве трофея, я ничего не имела против». «Кристин», — руки дракона неожиданно легли на мои плечи. «Боюсь, что теперь я уже не смогу остановиться». «Что вы имеете в виду, профессор?» «Наши встречи», — очень серьезно сказал он. «У меня столько фантазий на твой счет. Я должен воплотить их все. И не по одному разу». «В таком случае», — в тон ему ответила я, «должна признаться, что у меня тоже были некоторые фантазии на ваш счет. И даже связанные с этим кабинетом». Мужчина одарил меня изумленным взглядом, после чего открыл, наконец, дверь. В академии уже никого не было. Не слышались голоса адептов, не скрипел пол под чужими ногами. Наверное, если бы мы с мистером Кристианом успешно развлекались всю ночь на его столе, никто бы об этом никогда не узнал, кроме моих Керри. Кроу так и стоял на улице, и при виде него мое сердце сжалось от чувства вины. Наверное, было бы гораздо хуже, если бы пошел дождь, но даже так мне было стыдно, что заставило его ждать так долго. Увидев меня, Снежок едва заметно шевельнул ушами и отлепился от стены, возле которой все это время стоял. 207, сказал он тихо, когда приблизился. «Хорошо», — кивнула я и повернулась к Кристиану, который вызвался меня проводить. «Идем?» Поводок Керри снова оказался в моей руке, но бездна, как же неловко я себя чувствовала. Наверное, запах секса, исходивший от меня, не почувствовал бы только мертвый. И я искренне надеялась, что никто, кроме моего кота, не видел нас с профессором вместе выходящими из академии. Мы молчали всю дорогу, думая каждый о своем, но напряжение, повисшее между всеми нами, было таким густым, что его, наверное, можно было бы потрогать руками. При нашем приближении из дома вышел Рон и, судя по выражению лица, мгновенно все понял. «Рад, что вы вернулись, госпожа», — сухо сказал он, — «и я провожу вас домой». «Конечно», — я бросила растерянный взгляд на Кристиана. Целоваться с ним на глазах у Керри было неловко, а отослать их тоже отчего-то язык не повернулся, учитывая, что они были не изнеженными мажорами, искавшими острых ощущений, а матерыми спецагентами Селона. Вряд ли у меня получится в дальнейшем отдавать им команды с такой же легкостью, как и раньше. «Увидимся утром», — с напряженной усмешкой пожелал мне профессор, и Рон увел меня в дом. Кроу остался снаружи, и почему-то мне казалось, что так просто он дракона теперь не отпустит.